«Значит, мне уходить?» Вдруг зазвучал приглушенный женский голос. Александр живо опамятовался, поднял голову и с легкой озадаченностью застал Сереру, когда она уже встала со стула и стояла недалеко от двери. Она смотрела на него напряженным, испытующим взглядом. В ее глазах было темно, как в пучине, а тревожный блеск аметиста отображал скрытую грустью. Голубой атлас и шелк вновь ярко засияли на ней, в то время как луна посеребрила пряди волос. «Куда уходить?» – недоуменно переспросил у нее македонец. «Ты молчишь», – ответила Лиссинейка. «И я не знаю, как это толковать». До Александра быстро все дошло, а потому он не смог удержаться, чтобы от души не рассмеяться. Из-за его обманчивого смеха губы девушки уязвленно поджались, обиделась. Баратион вздохнул, и его взор скользнул по стоящему в оружейной стойке и сверкающему поддернутым черным мороком клинку. В сумрачной дымке плясало изображение синеглазого юнца. Мир видел одно, глаза царя зрели совсем иное. Заключение в бездне Тартара оставляет свой оттиск, и Александр был уже не так молод, как раньше. В чем-то он по-прежнему оставался сумасброден и глуп, но в чем-то таки повзрослел. Семья. Александр начал думать о семье, в этот раз по-настоящему. Пускай эта жизнь была пока не столь ярка, зато впервые за все время он твердо знал, чего желает, и больше не метался, как пламя на ветру. Он не должен был жить прошлым. Помни, не забывай, лелей и все же двигайся дальше, не боясь созидать новые узы. Александр встретил здесь приятного для себя человека, который сумел стать ему хорошим собеседником и своеобразным учителем. И коль чувствуешь их к человеку, то хватай и не отпускай. Тут не было над чем думать. Дорогостоящее оружие, недешевые под стать женщины. Бери меч, бери женщину. Он слишком долго работал над украшением этой пташки, чтобы теперь вот так просто отпустить. Иронично. Лиссинейский магистр победил Александра и одновременно с тем проиграл. Стоило Галлар слегка увести свой лик и начать поворачиваться к двери, как кресло под Александром тут же жалобно скрипнуло. Опираясь на трость, царь медленно поднялся, потом отбросил ее в сторону и, стараясь не перенапрягать раненую ногу, шагнул к девушке. Почему он отказался от трости? Такой путь следует осиливать самостоятельно. Бок и ребра мужчины слегка пульсировали от боли, Баратион прихрамывал, но не выказывал слабости или какого-либо дискомфорта. Заметившая его движение дочь магистра обернулась к нему. Ее губы слегка приоткрылись, веки в удивлении захлопали. Разделявшие их шаги быстро улетучились, и когда Баратион встал перед Галлар, то первое, что он сделал, было аккуратное касание пальцами к все еще заживающей ране на червленой губе. Она не сделала ни одного движения, даже не поморщилась, хотя легкий румянец проступил. Александр видел, как сильно и ровно пульсирует жилка на ее шее, слышал, как шумно бьется сердце, ощущал, как участилось дыхание изящных ноздрей. Длинные полы искрящегося платья внезапно затрепетали от невидимого сквозняка, и одна из складок мягко прильнула к свободной руке царя. Он ласково погладил необычную ткань и неожиданно улыбнулся. Неторопливо, осторожно его руки скользнули и обвились вокруг ее талии. Реакция была незамедлительной. Грудь чужеземки приподнялась, ресницы опустились, сокрыв свет потемневшего аметиста. Баратион усмехнулся, после чего его пальцы игриво пощупали девичью талию. Она не сопротивлялась. Они смотрели друг другу прямиком в глаза. Александр был восхищен ею и в особенности ее стойкостью пребывания в чужом крае. Серера, со вкусом посмаковал он имя девушки, а затем перешел на ее родной язык. Лозеры арл еилте, ем лосы бзеры, ематол вес емыс, я тебя никуда не отпускаю и тем более не прогоняю. Все совсем наоборот. Если ты согласна, у меня для тебя будет предложение. Предложение? Одновременно с напряжением и облегчением вопросила она. Александр мягко улыбнулся ей и рубанул как есть. «Да, оно самое», — утвердительно кивнул он. «С той ночи в Хайгардине, когда я сказал тебе, что ты мне нравишься, и до сегодняшней ничего не переменилось. Ты по-прежнему мне мила, и я хочу видеть тебя на своем корабле и в команде. Хочу, чтобы ты и далее говорила со мной вечерами, продолжала великодушно обучать языкам и заниматься моими финансами, от счета которых меня тошнит. Но это еще не все. Больше всего я желаю, чтобы ты стала моей супругой, а также хозяйкой и леди драконьего камня». После этих слов руки царя скользнули вниз с талии девушки, и он повернулся к сверкающему в свете луны мечу. «Этот валерийский клинок, есть мой тебе подарок по случаю сватов». Она не дала ему договорить. Два взиравших на него аметиста тотчас зажглись. Дочь магистра закусила нижнюю губу, широко улыбнулась и неожиданно вспыхнула, подобно пламени в ночи. Молодой лорд даже не успел уловить, как она так умудрилась быстро рвануть вперед. Расстояние между ними было менее одного шага, и оно уменьшилось в мгновение ока. Глаза Александра округлились от изумления. Сирера бесцеремонно схватила его рукой за ткань рубашки, не позволяя сбежать, и лихо потянула к себе, тоже пойдя навстречу. Разница в росте между ними обычно составляла примерно с голову, однако, благодаря высоким каблукам Галлары при вставании у той на носки, она была почти нивелирована. Лиссинийка обрушилась на него, как пенная волна на мирный утес. Секунда, и губы покрыли губы. Горячее женское дыхание овеяло щеку царя Дауха, вызвав у него легкое содрогание. От нее пахло заморским луноцветом и по меньшей мере двумя мисками съеденной до этого малины. Поцелуй Сереры выдался грубым, неуклюжим, но в то же время весьма пылким и неистовым, напоминавшим скорее звериный укус. И даже так губы его любимого казначея были настолько нежными и теплыми, что это перекрывало любые неловкости. Александр чувствовал, как ее грудь, прижавшись к его груди, быстро поднималась и опускалась в такт страстному дыханию. Он, не пасуя, начал отвечать. Его кровь закипела, сердце забилось чаще. Македонская сариса царя мигом поднялась. Повинуясь давнему желанию, ладони Александра ощупали бедра девушки под юбкой, опустились ниже и, крепко схватив две ягодицы, сжали и притянули их хозяйку поближе. От дочери магистра послышался довольный стон. Подобные действия только еще больше распалили Сереру, подталкиваемые неуправляемым любовным наитием, которое определенно подстегивал коварный рот. Она отпустила тунику Александра и заключила на его шее крепкую хватку с замком. Поцелуй углубился, и девичья стройная нога оголилась из-под складок воздушной юбки. Пускай Лиссинийка и надела платье вестеросского кроя, однако, как и предполагал македонец, под ним не оказалось панталон. Сирере понадобилось лишь одно движение, чтобы ловко закинуть ногу на Баратиона, а потом, пленив ею уже его конечность, повиснуть на нем. Это в итоге стало ее большой ошибкой. Лорда драконьего камня буквально сразу же пронзило и обожгло болью. Его раны дали о себе знать. Для нынешнего его состояния Галлар была тяжеловатой ношей. Из Александра вырвался болезненный стон с мычанием, который, естественно, потонул во рту Сирера и был ею проигнорирован. Она не остановилась. Приятного стало мало, и от этого он попытался слегка оттолкнуть свою новую невесту. Увы, не получилось. Захват тисков Галлар был слишком прочен, она увлечена, а вот у ослабленного Баратиона как-то маловато силенок. Кусать девушку ему было как-то жаль, а потому бывший царь не придумал ничего лучше, чем смачно ущипнуть Лиссинийку за обе ягодицы. «Ай, муа-муа!» Мигом встрепенулась и заверещала Галлар на весь этаж. «Станис, прекрати, больно же!» Замысел сработал, она была словно молнией Зевса поражена, их губы расцепились. Чужеземка тут же выпустила его из своих объятий и, отпрянув, схватилась за пятую точку, принявшись морщиться и потирать ее. Мужчина мог выдохнуть. «Ты чего?» В недоумении взглянула на него девушка. «Тебе не нравится?» «Сирера, проклятие Тиссиль!» Приложив руку к боку, скривился Александр. «Ты меня приласкать или добить хочешь?» Глаза Галлар широко распахнулись. Она быстро осознала свою оплошность. «Прости, прости», виновато пролепетала и кинулась обратно дочь магистра. «Я дура, совсем забылась. Сильно болит, швы не разошлись», обеспокоенно звучал ее голос. Подскочив к молодому лорду, Лиссинийка достаточно по-хозяйски задрала ему рубашку, а после принялась проверять бандаж на ребрах и все повязки на нем. Александр не сопротивлялся ее бархатным рукам, так как подобное проявление заботы в целом было ему приятно. Впрочем, это недолго продлилось. Пальцы девушки были тоньше, чем у лекаря из Остапора, ноготки острее, исследовательский пыл сильнее. От попыток отыскать изъяны в наложенных бинтах лорду стало щекотно, и он перехватил ее руку. «Хватит», — сказал ей Александр, — «я лишь хочу проверить, как этот остапорец выполняет свою работу», — продолжила она второй рукой, не слыша его. «Сирера, все в порядке», — уверил он Галлар, однако, видя, что это не имеет никакого успеха, приподнял тогда схваченную им руку с аметистовым кольцом и коснулся ее губами. «Лучше ответить мне, согласна ли ты на мое предложение или нет». Его манипуляция удалась. Дочь магистра остановилась. Задранная ею туника была быстро опущена обратно. Сперва девушка недоверчиво подняла на него глаза, потом медленно выпрямилась. «По-моему, ответ весьма очевиден», пыталась Лиссинийка выглядеть гордо, хотя эти потуги целиком и полностью разбивались вдребезги из-за нисходящей с ее губ улыбки. Я еще не закончила с присланным Давосом отчетом о тратах за прошлый месяц. Так что, да, конечно, я согласна на твое предложение. Насчет же твоего подарка, пал мимолет на взгляд девушки на клинок. Эта острая железяка мне не нужна. А что тебе тогда нужно? Приподнялась бровь Баратиона. После его вопроса лицо Сереры приняло крайне задумчивое выражение. Румянец на ее щеках стал гуще, и это сразу натолкнуло Александра на интересные подозрения, которые очень вскоре начали воплощаться в жизнь. Это был далеко еще не конец. Почему? Тяготение Галлар на самом деле никуда и не уходило. Она аккуратно положила руки ему на плечи, затем наклонилась и скромно чмокнула в губы. Один раз, второй, третий. На четвертый же раз Александр ощутил обжигающее касание женского языка к своей челюсти, а после потянувшийся влажный след по щеке к скуле. Глаза македонца округлились. Она облизала его, да, Лиссинейка была пылче Бактрийки куда как смелее в проявлении чувств. Дыхание ее было шумным и частым, яркие же аметисты снова заволокло любовной пеленой. «Вы, Лиди», — громко произнесла Галлар, — «Станнис, давай подтвердим молву твоих соотечественников о нас». С темным огоньком в глазах предложила она и затем недвусмысленно перевела взор на ложе. На предложение своей спутницы Александр сумел лишь молча поморгать. Мягко говоря, царь сегодня диву давался от ее поведения, так как обычно Лиссинейка хорошо себя контролировала до этого момента и даже кокетством не занималась. Впрочем, это все уже не было столь важным. Отчего так? Ласки – это одно, а то, что она предлагала, было несколько другим. Ты выбрала немного неудачное время. Тронула губы Александра вымученная улыбка. «К сожалению, в нынешнюю пору я не слишком боеспособен». «Правда, так уж ли ты и не боеспособен?» усмехнулась ему в ответ Серера, кивнув вниз и намекнув на некоторый стоящий между ними факт. «Мы будем аккуратны. Я говорила с лекарем и знаю о всех его рекомендациях и предписаниях. Начала всерьез брать она быка за рога. В Хейгардине ты вела себя совсем иначе», со смешком припомнил ей Александр. «Помнишь, в ночь перед отъездом, когда я к тебе полез, ты попыталась зарядить мне ногой по голове». Лукавая улыбка мигом скрасила уста дочери магистра. «Это было в Хейгардине, а мы сейчас в штормовом пределе. С того времени многое изменилось». «Станнис», — мягко произнесла она его имя, проведя нежно ладонью по волосам. «Думаешь, мне сейчас легко говорить все эти слова? Я хочу сделать тебе приятно и окончательно расставить все точки. Не по воле отца, а из-за собственной сердечной склонности к тебе». Влетевший через открытое окно ветер взметнул ближайшие свечи, и те тут же угасли. Александр задумчиво смотрел на улыбающуюся Лиссинейку, которая сверкала, как голубая вода при лунном свете. Из всех известных ему женщин к Серере его определенно влекло больше всего. Никто не мог заменить Александру Гефестиона, и это было правдой, как и новой правдой было то, что кое-кому удалось приблизиться к этому, давно затмив Роксану. Действительно, какая разница, когда они разделят ложе, завтра или через месяц? Конечно, Александру стоило сделать все как полагается, а не следовать примеру Роберта, но, с другой стороны, он все равно вознамеривался привести эту девушку хозяйкой в свой дом. «Серера», — неловко начал он, — «а ты вот не». Баратион не успел договорить. Галлар, неправильно растолковав его тон, тут же выскользнула с рук и отошла от него на пару шагов назад. «Думаешь, если я из леса, то, значит, по-твоему, обязательно шлюха и порченный товар?» Насчет этого хотел поинтересоваться, отдал ее голос легким холодком, а веселые искорки в ее глазах на несколько секунд потухли. Вот, уже сама себе что-то придумала. Как она к этому пришла? Сомнений насчет достоинства и гордости этой пташки у него не было. «Я не о том». Посмеиваясь, сделал он шаг вперед. «Мой вопрос заключался в другом. Не боишься, что обещещу и обману с браком?» Девушка, застыв с открытым ртом на полуслове, скорчила виноватую рожицу. «Нет», — с улыбкой покачала головой Галлар. «Не боюсь, ты не такой мужчина. Все эти месяцы я присматривалась к тебе. И раз Станнис Баратион сказал мне, что я буду леди драконьего камня, то я ему верю», — с непогрешимой верой в него произнесла она. После ее последних слов Александр замер. Серера была слишком высокого мнения о нем. Он чувствовал на себе ее нежный взгляд, в котором лучилась неприкрытая ничем теплота с желанием. Осознание с ответственностью пришло к Александру. Ему нужно будет приложить сил, чтобы и далее сохранять этот взгляд. Лорд Драконьего Камня глубоко и прерывисто вздохнул. «Хорошо», — отразилась улыбка на его устах. «Полностью отдаю себя в твои золотые руки. Ты сегодня не только главное, но еще и сверху». Часть 3. Глава и посольство. Филипп видел, что Александр от природы упрям, а когда разозлится, то не уступает никакому насилию, но зато разумным словом его легко можно склонить к принятию правильного решения. Поэтому отец старался больше убеждать, чем приказывать. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Александр Великий. Дело происходило после полудня, когда солнце, набрав всю свою силу, начинает проникать через высокие окна и освещать каждый уголок башни Десницы. Джон Арвин сидел за небольшим круглым столом в приемной, а компанию ему составлял недавно возвратившийся в столицу из штормового предела Станнис. Оба они играли в принесенную лордом Драконьего Камня какую-то заморскую настольную игру, которая, как поговаривали, была популярна в вольных городах. С ее правилами Джон быстро разобрался, но пока что все еще никак не мог одолеть Баратиона. «Твой ход, Джон», — передвинув слона на доске, вдруг сказал Станнис. «Ты меня озадачил», — скрестил руки на груди Десница. «Озадачил», — с фантомной тяжестью на плечах шумно вздохнул он. На самом деле Джон лишь делал вид, что смотрит на фигурки и заинтересован этой игрой. По-настоящему же его голова сейчас была более забита последними событиями, сотрясшими королевство, в которых отметились все без исключения, включая сидящего перед ним как ни в чем не бывало Станниса. Минуло почти 2 месяца с момента турнира в пределе, и Арвин должен был признаться, что выдались они, наряду с восстанием, одними из самых изнурительных в его жизни. Видит боги, столько успокоительных настоек ему еще не доводилось пить. В чем же была причина его морального изнурения? Запланированная свадьба Станниса в штормовых землях она окончилась настоящей катастрофой. После известия о случившемся в пределе первым желанием Джона было кого-то придушить, а вторым – выбросить свою цепь Десницы в море. У него до сих пор не укладывалось в голове, как все могло так обернуться. Избитая дочь Лессинейского магистра, пожалуйста, суд поединком из-за нее между Станнисом и Сиром Лином Карбреем, где последний почил. Почему бы и нет, и это было лишь малой частью всего произошедшего. Еще горше этого представлялись действия других героев. К большому огорчению Джона, набедокурившего с сестрой Мейса Роберта, а также, к не меньшему возмущению лорда Алестера, его племянницы, вздумавшей вообще сорвать всю свадьбу и убежать вместе с победителем турнира в неизвестном направлении. Глупый мальчишка Виль, это все было чем-то невероятным. Честно, Джона уже достали эти постоянные проблемы из-за идиотов, похищающих чужих невест. Долго думаешь, Джон, выведя его на секунду из дум, прозвучал безмятежный голос мастера над кораблями. Глаза Джона отцепились от доски и вгляделись в сидящего напротив Станниса. Тот выглядел уже получше, но все равно по-прежнему из-за раны был вынужден пока что передвигаться, опираясь на трость. Кстати, нынче она как раз почивала у него на коленях, придавая, по мнению Десницы, молодому человеку какую-то толику степенности. «Вот мой ход», — решительно двинул вперед фигурку дракона Джон. Баратион этому только усмехнулся. Да, ход Десницы был весьма банален, однако не о игре он сейчас думал. Джон пытался понять дальнейшие изменения в лорде Драконьего Камня и, самое главное, последнее его чудачество. Сперва в столицу прибыл Роберт, следом за ним с задержкой почти в месяц из-за ранения, Станнис. Что было любопытным, приехал он не сам, а в компании Даниэль за интересной персоны, которая являлась родственницей недавним посетителем его кабинета. Оказывается, после отъезда сыновей Лессинейского магистра их сестра осталась в Вестеросе и все это время гостила у Вилларионов прямо под носом у Джона. И не просто гостила, а еще каким-то непонятным образом сблизилась со Станнисом. Настолько сблизилась, что, по словам Роберта, у них имелась любовная связь, и именно поэтому Станнис довел дело с Сиром Лином до суда поединком, наведя сколько шума. Лессинейцы, без сомнений, они что-то замышляли. Тайная гостья дома Вилларион в конечном итоге стала почетной гостьей в Красном замке. Мужчина был уверен, что это все было не просто так, и его мнение об этом укреплял опять-таки Роберт, который удивительным образом был в курсе всех событий и поведал Джону о новых брачных планах Станниса. Деснице определенно стоило вскоре поговорить с Варисом о его так называемых пташках. В последнее время он больше узнавал от Роберта, чем от проморгавшего все на свете мастера над шептунами. Яблоки от яблони. Станнис, оказывается, был в чем-то и похож на Роберта. В чем? Глупости. Все это время десница считал его контролирующим свои эмоции, но оказалось, что помутнения бывают и у такого человека, как он. Додуматься же устроить бой насмерть. Такого Джона Станниса не ожидал. Он был весьма наслышан о Сирелине, однако Станнис, пускай и получил серьезную рану, в то же время как-то умудрился провести бой, о котором все сейчас толкуют, да еще победить своего оппонента, вооруженного валерийским клинком. Много он еще не знал о нем. Роберт, а теперь Станнис. А что будет, когда подрастет Ринли? Эти беспокойные внуки Армунда когда-то сведут Джона в могилу. Впрочем, он должен был признать, что с убийством Карбрия Станнис сумел разрешить для него одну проблему. Какую? Например, Джону не требовалось гнуть спину и извиниться перед магистром Лисса, как было в случае с Мартеллами. Размышление десницы прервало шуршание фигурки по доске. Станнис двинул требушет для перехвата его дракона. Джон опустил глаза вниз, оценил ситуацию, потом снова посмотрел на оппонента по игре. И все-таки Баратион вовремя к нему зашел. Многие дома подобрались после расстройства твоей свадьбы. Не хотел, но был вынужден он затронуть эту тему. Не хочешь случайно рассмотреть их предложение, Кова? Отцепил Баратион взгляд от доски. Обесчещенную моим братом Тирелу, или, может быть, еще одну Флоринчу. Губ Джона коснулась натянутая улыбка. Со Станнисом всегда было трудно говорить. Почему сразу они? Можно глянуть немного южнее. Например, на лорда Андерса Айронвуда. После смерти его отца, лорда Эдгара, от руки Аберина Мартелла. Джон не успел договорить. Лицо Станниса нахмурилось, желваки же на скулах напряглись. Мужчина сразу понял, что тему далее развивать не стоит, ибо во второй раз это с лордом Драконьего Камня не сработает. А жаль, пощипать за нос Дарана Мартелла было заманчивым делом. По сведениям Вариса, шпионы Мартеллов как раз были в штормовом пределе. Как думалось Джону, может, это даже они подстроили всю эту заварушку с Вильем и Флорент, чтобы спровоцировать Роберта. Джон, ты так сильно хочешь снова подержать мне свечку, отдал холодом голос Станниса. Недавний союз с Флорентами так-то всецело был твоей идеей. Я предлагал Селису, а не Делену, мигом парировал Джон. А Роберт предлагал Делену, ответил мастер над кораблями. И что с того? Вы оба предлагали мне лисиц. Что из этого получилось? А я тебе скажу. Моя лошадь на переправе убежала. Спасибо, конечно, но извини, дальше я буду самостоятелен в выборе спутницы. Джон ничего не ответил. На это было сложно что-то возразить. Его рука лишь потянулась к фигурке дракона и перенесла ее через горы, тем самым вовремя избежав окружения. Давить на Станниса не имело смысла, так как он явно был очень оскорблен выходкой Флорент. «Мне довелось», — взвешивая слова, решил сменить направление беседы Джон. «Услышать недавно, что ты весьма неравнодушен к дочери лиссинейского магистра, пытался быть деликатным, Арин. Это тебе Роберт рассказал?» — сузились синие глаза Баратиона. «Отчего такие выводы?» — не захотел выдавать своего воспитанника Джон. Однако под молчаливым и недоверчивым взором Баратиона он вскоре был вынужден сдаться. «Ладно, может, это был и Роберт, но, так или иначе, о вас с ней все королевство толкует, особенно после суда поединком и совместного приезда в столицу. Поэтому я хочу у тебя спросить, ты действительно намерен на ней жениться?» К легкому удивлению Джона, Станнис не набычился, как обычно, а, наоборот, расслабился. Белая фигура слона размеренно выдвинулась вперед. «Да, все верно», — сделал ход и совершенно спокойно подтвердил он. «Она поддержала меня в трудный момент, а еще пусть и не идеально, но мы вполне неплохо с ней ладим. Сам знаешь, что характер у меня не из лучших. Флорент, видать, тому хорошее подтверждение. Неплохо ладит», — подумалось мужчине, и у него в голове возник силуэт, виденный им ранее в коридоре замка симпатичной белокурой девушки. Честно говоря, Джону казалось, что Селиса Флорент больше подошла бы Станнису. Нынешний же его выбор был, мягко говоря, любопытным. Женские чары, скорее всего, учитывая предполагаемую игру получивших отворот лиссинейцев. Джон должен был просветить Станниса на этот счет. Как теперь было уже понятно, он, будучи в высшей степени человеком, ценящим справедливость, руководствовался не только ею, когда влез в дело Карбрия. «Станнис, я хочу предупредить тебя, чтобы ты не принимал таких поспешных решений. Как я уже говорил, столицу полгода назад посещала небольшая миссия Лисса, а предметом их дела была поддержка со стороны Железного Трона. Могу предположить, что дочь магистра не просто так гостила у лорда Манфорда. Она познакомилась с тобой явно. Я знаю, Джон, перебил его Баратион. Можешь дальше не продолжать. Хотевший было взяться за фигурку всадника Джон застыл на полпути. Десница опешил. Знаешь, с удивлением поглядел он на Станниса. Откуда, откуда, усмехнулся Баратион. Сирера сама мне обо всем этом рассказала. Обо всех планах и потугах своего отца. Сильвария Галлар желает заручиться военной поддержкой в предстоящей войне между вольными городами. Это как максимум. А как минимум получить невмешательство семи королевств в войну на стороне врагов Лисса с условием, что флоту их неприятеля будет запрещено посещать наши порты. Для этого он и послал ее ко мне. Галлар решил изменить подход и добиться крепких гарантий более верным способом, поведал ему сухим тоном лорд Драконьего Камня. Слушавший Станниса, Джон довершил свой ход фигурой всадника. Выдался он слегка не в попад, но десницу это мало заботило. Все его мысли заняла новая комбинация, где, ввиду всего услышанного, дочь магистра начала приобретать интересную перспективу. Оказывается, так это Станнис в глазах заморских дев обладал шармом, неожиданно. «Это она тебе все рассказала?» — уточнил десница. «Да, был краток лорд. Хорошо», — кивнул Джон. «Я тебя понял. В ней ты уверен. А вот в первом магистре ты уверен, а разве такое возможно?» — задал встречный вопрос Баратион. «Я вот, например, до сих пор помню перебежавшего к нам под самый конец старого льва. Всюду есть свои издержки с выгодой. Если помнишь, я говорил, что хочу заняться торговлей. Это как раз хорошая возможность. Галлары входят в десятку самых старых домов Лисса и возглавляют партию родовитых, установив вместе с Артисами, Хивнами и Финарионами полвека назад гегемонию знатнейших, сиречь аристократию вместо олигархии власти богатейших. Еще они повязаны родственными узами со знатью Валантиса. К слову, в столицу вскоре должна будет прибыть их официальная делегация. Когда? В ближайшие недели, уведомил его Станнис. Десница короля покивала и откинулся на спинку стула. Он начал обдумывать услышанное. Увы, больше Джон никак не мог повлиять на брак Станниса. Впрочем, с другой стороны, если рассмотреть этот вопрос повнимательнее, то не все так плохо и складывалось. Безбрачие Станниса уже давно мозолило глаза знати, а теперь, после всех событий в пределе, когда он подогрел интерес к себе, многие так совсем не на шутку всполошились. Идея с заморским браком была в подобной ситуации вполне даже неплохой. У короны появлялась связь с Лисом и Валантисом, сулящая торговые перспективы, и одновременно с тем младший брат короля полностью выбывал из системы брачных договоров. По сути, никто из домов в королевстве не получал через него родства с королевской династией. К тому же чужеземцев у них не любили, что также являлось камнем на шею. Для линии Роберта это было хорошим решением. Правда, во всем этом Джона кое-что настораживало. Что? Фигура первого магистра Лисса. Как понимал Рин, первоначально он мыслил о прямой военной поддержке. А сейчас, смягчил подход, непонятно. Джону нужно быть крайне внимательным к лиссинийцам и не проворонить, как в прошлый раз, их шаг. Теперь требовалось как-то не только договориться с ними, но и получить от этого дела выгоду. Получить больше, чем дать. В принципе, в этом ему должна была помочь одна парочка. Десница не собирался идти против ветра. Наоборот, разумнее было подстроиться и использовать его. Пока Джон размышлял, Станнис успел сделать свой ход. Его дракон лихо прошелся тремя клетками и, съев целых двух всадников, вклинился в образовавшийся разрыв между фигур десницы. С государственных дел мысли мужчины плавно перетекли к личным. «Станнис, хотел было начать он. Дай угадаю. Следующий твой вопрос будет о клинке», — отцепил глаза от доски и опередил его Баратион. «Джон, не смотри на меня так. Я прекрасно помню, какие дела теплятся на моих плечах. Их всего два, и о первом мы уже поговорили». Лорд Орлиного гнезда скупо кивнул. Средний внук Армунда был проницательнее старшего. «Может быть, все-таки возвратишь покинутую леди лорду Карбрию? С какой стати?» Наклонилась голова лорда Драконьего Камня. «Роберт поддержал мое условие. Опоясанного мечом распоясывают тоже мечом. Если старший Карбри хочет себе покинутую, то он должен добыть ее в бою». От слов Станниса Джон устало вздохнул. Перед ним сидел человек, выкованный из железа, жесткого и неподатливого. Трудно было убедить Станниса отдать меч обратно Карбреям. Ко всему прочему, и ситуация была настоящей дилеммой. С одной стороны стоял обратившийся к Джону, как к своему сюзерену, Лионель Карбри, желающий возвращения семейной реликвии. С противоположной маячил Станнис, отобравший этот самый клинок у проигравшего бой младшего Карбрея, который заведомо согласился на подобное условие, дабы насолить ненавистному брату. Это был интересный прецедент, и благодаря Станнису он благополучно еще больше зашел в тупик. Как? Он хитро сапеллировал к семерым и предложил провести второй суд поединком. Сперва у десницы были надежды на короля в этом деле, однако тщетные. Почему? Роберт слишком ценил в людях доблесть, а потому с энтузиазмом принял идею брата. Ему понравилось предложение решить конфликт, где короне не нужно принимать чью-либо сторону. Недалеко от него во мнении пребывали и воинственные штормовые лорды, видевшие поединок Станниса и решившие поддержать его притязание. Конечно, это все было хорошо, только вот, Джону это не нравилось. Его авторитет в долине страдал среди вассалов. «Станнис, на тебя это совсем не похоже», — предпринял манипуляцию над парнем Джон, чтобы воззвать к совести. «Лорд Лионель сказал мне, что ты угрожал ему». Карбри пожаловался, сухим, как песок в пустыне, тоном звучал его собеседник. «Он во время своих дурных речей оскорбил меня и короля. За такое рубит головы, а не возвращают мечи. И все же эта мера с мечом слишком высока», — передвинул ополченца на доске Арвин. «Разве?» — хмыкнул Станнис. «Условия между мной и Лином были оговорены. Каким теперь к ним боком старший Карбри? Где он вообще был, когда я разбирался с его братом? Он не пришел со мной говорить, как глава дома, зато явился позже за клинком. Сир Лин был опасным и проблемным человеком. Лионель попросту не имел на него влияния. Меня это не волнует», — клацнул Баратион фигуркой слона. «Лин был его наследником и устраивал по всей долине дуэли, а под конец осмелел настолько, что решил поднять руку на мою гостью, оскорбив меня прямо в штормовом переделе. Наказание этому соизмеримое. Его прятавшийся во время суда брат желает покинутую. Хорошо, только пусть тогда ставит на весы собственную жизнь. Пусть примет, как подобает мужу, ответственность, не страшась трудностей. Не все рождаются воинами», — заметил Джон. «Лягушка, рожденная в колодце, не знает о море», — тут же ответил Баратион. «Заслуги отцов и дедов не являются нашими заслугами. В отличие от многих лордов, я не наследовал отцу. Камень был получен мной за то, что я 2 месяца отбивал атаки со стены, а после еще 11 голодал, вкушая крысы грязные сапоги. У покинутой тоже имеется цена. Мои приобретения...» Тут неожиданно Станнис перехватил трости, словно в напоминание о ранах, уложил ее на край стола. «Уплачены опасностями, лишениями и кровью, и я уничтожу любого, кто осмелится оспаривать их». Оба мужчины вгляделись друг в друга. Станнис никогда не притворяется, не льстит и говорит то, что думает. В этот момент Джон окончательно осознал, что внука Армунда было невозможно переубедить. Если Тиреллу за год осады не удалось, то у него и подавно не было шанса. Джон прекрасно знал. Станнис чувствует, что его обманули с пределом. Когда Роберт отдал замок Ринли, Станнис сжал челюсть так сильно, что его зубы едва ли не сломались. Как думалось Джону, возможно, из-за этого он сейчас так крепко держался за леди отчаяния, считая, что как Роберт, так и Джон задолжали ему. Винить его в этом было трудно. И в то же время что-то было не так. Джону определенно следовало присматривать за ним. На самом деле, что авантюра Виля, что разборка Станниса с Карбреем за клинок, это лишь второсортные проблемы. У них имелось дело куда как важнее. Ввиду этого десница не хотелось ссориться с младшим Баратионом. Нынче они даже вдвоем играли в игру. Не время для раздоров. Им требовалось сплотиться и собраться под знаменем. Джон усадил Баратионов на железный трон, а теперь же должен был их на нем удержать. «Перед приездом делегации из Лиссе я хочу побеседовать с леди Галлар», — вдруг сменился миролюбивый тон Джона на деловой. «Будет неплохо, если она поведает мне о своем отце более подробно. Также нужно, чтобы она не распространялась о случившемся инциденте с ней на турнире. Это первое. Второе. Роберт рвет и мечет, желая отрубить голову наследнику Виля за кражу Флорент. Помоги мне убедить его не казнить, а миловать Вильяма Виля. Откажись от своих претензий к нему», — озвучил пожелание десница. «Желаешь, чтобы я обо всем позабыл?» — нахмурился Станнис. «У всего есть цена», — возвратил в бой дракона Арвин. «Так ты мне сказал? Я жертвую своей репутацией. Ты жертвуешь своей. А вместе с тем, вопрос с покинутой решен. Дом Карбреев больше тебя не побеспокоит», — предложил Джон услугу в усмирении своего вассала. Он не был слеп. Шансы Лионеля одолеть Станниса в бою на суде были мизерными. «Шутишь? Виль прилюдно увел у меня Флорент», — ожидаемо ощерился олень. «Я просто не могу спустить. Станнис, хватит!» — повысил голос десница короля. «Пойди прогуляйся и проветри голову. Нам не нужна война в Красных горах. С момента моего возвращения из Дорна набеги на Марки участились, что значит, не все поднятые Аберином Мартиллом дарнийцы разошлись по домам. Смерть Виля может стать искрой и разжечь пламя. И я уверен, что в Солнечном копье только этого и ждут. Мы должны придумать ему другого рода наказание. Ко всему прочему, на юго-западе у нас сейчас будет проблема и посерьезней». Его слова нашли отклик у Станниса. Он задумчиво склонил голову к доске с фигурами. «Проблема ты имеешь в виду, Хайгарден, что Тиреллы выторговали себе?» «Пост в Малом Совете», — ответил Джон. «Гард Тирелл займет место лорда Ринфридериккера и станет новым мастером над законом», — без особого восторга звучал он. «Но это лишь пока что, ибо сестра Мейса понесла от Роберта. И вот это — настоящая проблема». Глаза лорда Драконьего Камня тут же в изумлении расширились. Для него это была свежеиспеченная новость, а вот для десницы – предмет уже второго дня тяжелых дум. Суди его отец. Джон любил Роберта как сына, но порой его просто хотелось удушить. В защиту его воспитанника следовало сказать, что у того имелось и смягчающее обстоятельство. Какое? Роберт был не первым. Станнис все рассказал Джону о Тиреллах, начиная от их предложения с браком, заканчивая попыткой его соблазнения леди Инной. Трон находился на раздолье. В первую очередь Джон защищал интересы Роберта, а они в этом случае говорили, что великим домам нельзя иметь ручных оленей. Волна за волной накатывала на берег, а высоко в небе кружили чайки. Утро на верфи начиналось из суеты. Около причалившей недавно каракки толпились рабочие, включая стоящих особняком Александра и Давоса. Грузовые корабли, осторожно лавируя между многочисленными судами, плавно подходили к каменному пирсу, присоединяясь к своей сестре. Мастер над кораблями встречал их хмурым взглядом и осторожно, чтобы не перенапрягать поврежденный бок, опирался на трости с красного дерева. Прошло больше 2 месяцев с тех пор, как Линкарбри чуть не отправил царя обратно в Тартар, и, хотя большая часть его ран зажила, главное между ребер все еще порой соднило. Со стороны одного из пришвартовавшихся кораблей раздались какие-то крики. Это был не капитан, а начавший от чего-то разоряться шкипер, отвечающий за сохранность перевозимого груза. По крайней мере, так сумел определить Баратион, заслышав чужое возмущение, наряду со свойственным для севера штормовых земель своеобразным говором. Через минуту-другую, когда разнорабочие кинулись на разгрузку, он сошел с корабля. Одетый в парусиновый плащ и потасканную тунику, штормовик больше походил на обычного рыбака, чем на посланника лорда, которым он был. Под молчаливым взглядом Александра мужчина потоптался на месте, после чего подошел и низко поклонился. «Ваша светлость, рад предстать этим утром перед вашими глазами», — смиренным голосом произнес человек. «Взаимно», — был сух Баратион. «Представитесь?» «Конечно», — разогнулся тот. «Я сир Лиам Брэдшоу, присяжный меч леди Шрейрол. Она доверила мне проследить за сохранностью перевозимого королевским флотом скарба, а также передать вам вот эту торговую декларацию». Запустил руку в висевшую на боку кожаную сумку не совсем типичный рыцарь. Пока мужчина искал искомое, Александр покосился на Давоса. Ему или казалось, или что-то у Севарта с этим подручным Эрол было общее, они оба не носили бархата. Вскоре пара прошитых толстой нитью листков оказалась у лорда, и он бегло пробежался по их содержанию. «Ага, ясно», — задумчиво изрек царь и обратился к Севарту. «Давос, разгрузка на тебе. Проверишь зерно и солонину самостоятельно», — дал он распоряжение, а сам махнул рыцарю и Эрол следовать за ним. Из-за стоящего грохота и рабочего процесса на причалах трудно было говорить. «У вас что-то случилось? Я слышал, как вы кричали, будучи на корабле», — стучала его трость по камню причала. «Прошу прощения, если был столь громок. Кое-кто без руки просто мешок порвал. Как прошло плавание? Надеюсь, проблем по пути не возникло, благодаря выделенному вами сопровождению, никаких. Хотя», — протянул рыцарь из Скирда, — «был один момент на выходе из Тартского пролива. Несколько неизвестных судов без знамен подходили к нам на исходе дня. Страт-трат», — запнулся он на недавно введенной во флоте должностью стратега. «В общем, сир Адам давал им звуковые сигналы, но они их проигнорировали и быстро ушли. Он думает, что это могли быть пираты». Александр лишь хмыкнул. После серии дерзких нападений возле острова Эстермантон усилил все конвои, а также приказал патрулировать зону восточного побережья. Как показала практика, не зря. Ему определенно следовало поговорить об этом инциденте с Адамом более подробно. Как там леди Шира? Гроза вот Камфорда не болеет? Не сумел он удержаться, чтобы не поинтересоваться о состоянии дел у столь прелестной женщины. Нет-нет, закачал головой рыцарь. Семеро милуют ее. Миледи недавно. Договорить рыцарю из Скирда не дали. Слева послышался чей-то голос, и на пути шедших к зданию штаба флота мужчин появился парень в заляпанной маслом рубахе. Александр остановился и с легким прищуром осмотрел его. Это был подмастерье из мастерской метательных машин. «Что случилось?» – спросил царь. «Ваша светлость, не гневайтесь, коль отвлекаю», – низко отбил челом парень. «Мастер Бьюфорд срочно вас зовет к себе. Это касается жидкого огня», – поведал он. Глаза Александра мигом расширились, а на устах появилась улыбка. Неужели его любимец Бьюфорд все же выполнил поручение? Поглядев на документы в руке, македонянин тяжело вздохнул и засунул их за пазуху кафтана. Увы, не суждено ему было дойти до штаба и побеседовать с человеком. Впрочем, рыцарь совсем не возражал и только понимающе покивал, отправившись затем обратно к причалам, где вовсю шла разгрузка. Александр, в противовес ему, неторопливой поступью направился в сторону павильона инженеров. Эта размеренность с недавнего времени нравилась царю. Когда никуда не спешишь, глаз становится зорче, а мысли – тверже. За время его отсутствия многие начатые им потуги на верфи были завершены. Как и задумывалось, теперь над каждым эллингом высились навесы, способные защитить корпуса от превратности погоды и излишней влаги. Были закончены в срок и казармы для эпибатов, доведен до ума плац, вырыт ров и образована насыпь. Десятка заложенных галей тоже не почивала, успев вовремя сойти со стапелей в море, обрасти мачтами с надстройкой и присоединиться к остальному флоту. После возвращения в столицу Александр продолжил свои шаги в доведении королевской верфи до нужного образца. Понемногу, но он превращал ее в тот пример, который был у него в голове, а примером этим самым являлся, чего скрывать, созданный Фемистоклом чудный пирей вместе с доками у финикийцев. Первые задачи были выполнены, наступал черед для новых. 8 больших дроманов встали в эллинги, а старая коротка времен Джейхириса II без колебаний была списана Александром, пойдя в итоге на стройматериалы для реконструкции штаба с постройкой бани и арсенала. Последний располагался на обширном участке земли, имея при этом множество дыр со всех сторон. Осмотрев помещение арсенала, включая состояние досок, Баратион пришел к выводу, что лучшим решением будет разобрать его и возвести новый, только из камня. Другая судьба постигла стоящий рядом пустующий амбар из толстого бруса, который он хотел переделать в незамысловатую, в отличие от эллинской, персидскую баню с чанами. Куда как более сложным планом с точки зрения архитектуры было предприятие по доработке ставки, где царь начал пристраивать к главному зданию дополнительное крыло с колоннадой, а также бадгир витралов для того, чтобы он наконец-то мог работать в прохладе и не страдать от духоты. Данный архитектурный элемент был традиционным на востоке и представлял собой башню, поднимающуюся над крышей. Как правило, разделялась она на 4 вертикальных воздушных канала, выходя на все стороны света. Эти каналы могли по необходимости открываться и закрываться, регулируя таким образом воздушные потоки и качество вентиляции внутри здания. В общем-то, витралов – нужная вещь, если не любишь пыль. Наметив план работы, поломав голову над чертежами, Александр поставил задачу людям, и те дружно ринулись на подвиги. Но на этом его потуги еще не кончались. Не ограничиваясь флотом, он подумывал также расширить структуру управления и на верфи. Из этого всего могло родиться целых 2 новых должности. Первая была представлена смотрителем над оружием, следившим за складами, а вторая – костеляном, на плечи которого ложилось командование 2 элитными синтагмами морской пехоты, которые должны будут расположиться на постоянной основе в доках. Это были интересные идеи, правда, кому вверять их, Баратион совершенно не знал, ибо толковые люди у него давно подошли к концу. Размышляя над этой проблемой, ушедший в себя Александр завернул в открытые ворота ремесленного павильона. Тот, как обычно, встречал стуком молотков и шумом голосов. Увидевшие лорда рабочие засуетились, а сопровождавший его паренек с прытью кинулся в амбар-мастерскую. Долго ожидать главного механика не пришлось. Буквально через минуту послышался скрип колес, потом появилась фигура Бьюфорда, а за ней на свет вышла телега с мехами, трубой, непонятным цилиндрическим аппаратом и медным сосудом, к которому были прикреплены различные патрубоки. Вытащив повозку из амбара, рабочие вытерли пот со лбов, после чего Баратион подошел к ней. «Лорд Станнис, доброе утро!» Уперев свои ручища в бока, с улыбкой заголосил Бьюфорд. Пребывая в замешательстве, задался вопросом Александр. Честно говоря, глядя сейчас на представленное перед ним, он не знал, что и думать. «Да доброе это что вообще такое?» Тыкнул он тростью в повозку с каким-то аппаратом. «И причем здесь зажигательная смесь для флота, о которой я тебя просил?» От его вопросов улыбка Бьюфорда стала только шире. Это была всецело его инициатива. Александр знал, что после их беседы о огнесмесях тот зажегся идеей приготовить одну из таких, но даже и не подозревал, какую именно форму этот энтузиазм примет. Видимо, недаром Бьюфорд учился в Браавосе, а его брат состоял в гильдии алхимиков. «Ваша светлость, вы не волнуйтесь, смесь уже давно готова», заверил его Бьюфорд и обернулся к повозке. «А это я сам не знаю, как это толком назвать. В записях времен короля Иегона IV он и именуется метателем огня. Валантийцы же именуют это Лантародоцерес». Понимание природы изделия пришло к Александру. Парные цилиндры на механизме были отлиты из бронзы, патрубки – из медного сплава. Все уплотнения осуществлялись с помощью смолы, неподвижные соединения были запаяны оловом. Он слышал о таком, но никогда не видел, считая лишь басни биотийцев, разбивших Афинян при Дели. «Я приблизительно понял суть», – шагнул поближе к телеге Баратион. «Как ты пришел к этому и как оно работает?» Если в глазах инженера и была драхма изумления, то лицо его виду не подало. «Не буду лгать», — ответил мастер. «В процессе работы мне пришлось обратиться к своему брату Юстасу. С его подачи передо мной открылась библиотека гильдии алхимиков, в которой, предаваясь изысканиям, я наткнулся на крайне любопытные записи времен короля Иегона Недостойного и разглядывал отверстие в трубе царь. Вам когда-нибудь доводилось слышать историю, как по приказу этого короля были изготовлены для завоевания Дорна 7 огнемашин?» Спросил у него Бьюфорд и, получив положительный кивок, продолжил. «Так вот, в этих обнаруженных мною записях как раз была приблизительная схема их устройства. Труд был писан одним из подмастерьев мастера, изготовившего эти машины по купленным чертежам у Валантиса. Они, извергая дикий огонь», Александр со всей серьезностью взглянул на Бьюфорда. «Если мне не изменяет память, то Дорна они так и не достигли, уничтожив добрую четверть королевского леса», — окончил историю этого изобретения Баратион. «Дикий огонь имеет свойство не только гореть, но еще взрываться. Потому его и хранят в затапливаемых холодной водой подземных хранилищах. Бьюфорд, я предупреждал тебя не использовать эту штуку. Хочешь мне флот спалить?» — понизился голос царя. «Ваша светлость, его тут нет», — вскинул Бьюфорд руки. Король Иегон был дураком, влезшим со своими приказами в работу мастера. Из-за него тому пришлось совершить две фатальные ошибки. Во-первых, увеличить механизм в 3 раза. Во-вторых, использовать иную смесь. Дикий огонь чрезмерно летуч, а установка изначально предназначена для более вязкой и тяжелой субстанции. «Смотрите», — сказал он и подошел к телеге. «Основу аппарата составляют 3 части. Двухцилиндровый нагнетательный насос, который используется для создания давления. Резервуар, служащий для масла, и насадка, закрепленная на вертлюге. Под резервуаром устанавливается жаровня, дающая сильный жар, чтобы нагреть смесь и растопить смолы в ней. Сперва раздувается жар под емкостью мехами, потом 2 человека, прокручивая ручки, приводит в действие силовой насос, нагнетающий воздух в котле и создающий воздействие. После достижения необходимого давления кран, соединяющий емкость с вертлюгом, открывается, и смесь, выстреливая под давлением из его отверстия, воспламеняется у устья источником пламени», — вкратце расписал принцип работы аппарата мастер. Слушавший Бьюфорда, Александр восхитился. Он был удивлен главным инженером королевской верфи. Не сказать, что его труд был оригинален, так как заключался лишь в копировании, но даже этого было с лихвой достаточно для аплодисментов. И все-таки его учитель Аристотель прав. Творчество есть акт спонтанности и свободы. Идея Александра, например, вот была куда проще и состояла в обычных горшках, наполненных горючим. «Так из чего, говоришь, делал смесь?» — возвратился к первоначальному заданию Александр. «Основным компонентом является нафта. Вторым по значимости – сосновая смола в качестве загустителя. Дополнительные ингредиенты, увеличивающие продолжительность». Тут Бьюфорд смолк и осмотрелся вокруг. «Давайте я вам лучше потом расскажу. Должен признаться, что половина заслуг с ней принадлежит скорее моему брату, чем мне», – зачарованно прошептал Александр, не сводя глаз с заморского изобретения. «Как мне кажется, ты не просто так вытянул ее на белый свет», – с улыбкой вопросил он. «Испытаем». Солнце уже давно высилось в небе, когда их испытания закончились и Александр возвращался с плаца. Разгрузка на причалах еще продолжалась, но он туда не собирался. Ноги с тростью сами по себе вели на отдых в штаб. Шел Баратион порядком уставшим и с жутким урчанием в животе. К легкому огорчению царя, а также к глубокому Бьюфорда, его машину постигла похожая судьба изделия Игона IV. Почему только похожая? Они все же имели частичный успех. В отличие от далекого опыта прошлого, в этот раз никто не пострадал и ничего не сгорело. Перед тем, как выйти из строя, огнемет все-таки сумел дать огонек. Кстати, в отметку 8 метров. Правда, было это лишь на краткое мгновение, ибо после растущее давление привело к разрыву патрубков и накалившегося бака. В общем, результат был двояким. Как понимал Александр, медленный ход поршней в насосе не обеспечивал нужного давления, чтобы вытолкнуть смесь в сифон. И в то же время, работая на пределе человеческих сил, он создавал чрезмерное усилие на систему. Имелась и другая проблема. По словам Бьюфорда, установка должна была метать огонь на куда как большую дистанцию, чем 8 метров. Может, дело было в смеси и ее чрезмерной вязкости из-за смолы, а может, в самом насосе. Сложно было сказать, так как познания царя в механике, кроме торсионных механизмов, были поверхностными. Впрочем, главная задача в виде стойкой до воды горючей смеси для начинки горшков была выполнена. Бьюфорд, конечно, так не считал, будучи расстроенным неудачей, но Александр, не желая хоронить людской энтузиазм, приподнял ему настроение, пообещав полную поддержку в реализации его задумки. Также не обошел он стороной и Юстаса, попросив инженера передать своему брату-алхимику, чтобы тот подумал над службой у мастера над кораблями. Пребывая в вихре мыслей, Александр неторопливо топал к зданию штаба, пока его глаза наконец-то не приметили стоявшую напротив входа повозку, которой раньше там не наблюдалось. Невдалеке от нее толпился десяток воинов в обитых желтой тканью бригантинах. Это были гвардейцы драконьего камня. В его разуме сразу скользнуло интересное предположение, и он ускорил свой шаг. «Доброе утро, милорд!» При виде него хором отозвались воины. Он ничего не ответил им, только молчаливо покивал, прошел мимо и вошел в открытые двумя эпибатами двери. Холл ставки королевского флота встречал кувшинами с цветами, гискарскими скульптурами, трудившимся над потолочной фреской художником, а также приведенными кем-то в движение суетившимися слугами. Пройдя немного вперед, Александр свернул налево и направился прямиком в свою личную трапезную, которая находилась в противоположной стороне общей, где он обычно проводил общие обеды с рыцарями и капитанами. В прихожей перед ней зрелся пятнистый и маленький страж. Это была Игни, увлеченно облизывавшая себе лапу. Он уже знал, кто пожаловал к нему в гости. Если купленный им леопард был тут, значит, его хозяйка тоже. Отворив дверцу, мужчина запустил животное в комнату, после чего шагнул и сам. Хозяйку Игни Баратион застал на кушетке за поглощением завтрака и в компании двух служанок. Ее распущенный белокурый волос, поблескивая из-за лучиков солнца, осветлял комнату, а лицо выражало крайнюю степень гастрономического удовольствия. Одета она была в совсем нетипичные для этих краев пурпурные атласные шельвары и долгую, почти до колен, зеленую тунику из плотного ситца. Эта девушка, точнее сказать, благодаря его стараниям отныне женщина всегда выглядела ярко, но в то же время несколько простовато, если сравнение шло с облаченными в свои чересчур сложные платья вестеросскими дамами. Увидев Александра, Галлар замерла, доживала, и губы ее сразу раздвинулись в улыбке. «Эсглие Харе», — отсалютовала Серера ему куриной ножкой. «Я видела, как мой прекрасный герой с самого утра играется с огнем. Это было мило. Мне довелось слышать, что предыдущий король тоже любил подобные забавы. Учитывая ваше с ним родство, я надеюсь, в твоем случае эта болезнь прогрессировать не будет», — превратилась ее улыбка в ехидную усмешку. Краешки губ Александра тоже приподнялись. Это был неплохой подколол, почти как у Анаксарха. «Эсглие Харе», — повторил он приветствие, — «как тебе удалось проскользнуть у меня под носом? Станнисты так был занят, что пропустил бы мимо этого самого носа целую армию», — ответила Галлар и взглянула на двух молчавших служанок. «Девочки, вы можете быть свободны», — кивнула она им на дверь. Обе девушки сразу же кинулись на выход, как только дверь за ними захлопнулась, а они остались вдвоем. Если не брать в расчет леопарда, Александр снова заговорил. «Ты по делу или просто так? Всего понемногу. Я закончила с финансовым отчетом расходов и доходов», указали ему голяшкой на акцентный столик, где была видна кипа бумаг. «Решила занести его тебе и заодно напомнить, чтобы ты сегодня посетил Хаклаза. Он хочет проверить твою рану и выдать новую мазь». «Вот как», — шагнул Александр к столику с отчетом. «К слову, ты как раз вовремя. У меня для тебя есть еще одна работа». Скользнула его рука за пазуху и достала на обозрение другую свору прошитых листов. «Вот декларация доставленного сегодня утром товара. Буду признателен, если проверишь ее». Вгрызавшаяся в этом самое время в куриный окорочок дочь магистра замерла. Тяжелый вздох донесся от нее, после чего она, облизав губы, деловито произнесла. «Будешь должен», — лукаво улыбнулась Сира. «Завтракал», — вслед поинтересовалась она и, услышав в ответ молчание, покачала головой. Глупый был вопрос. «Садись». Я предполагала подобных исход, а потому распорядилась накрыть на стол. Ждала тебя, чтобы вместе позавтракать, но, к сожалению, как видишь, слегка не удержалась и приступила раньше. Александр с интересом обвел взглядом уставленный снедью низкий стол. На нем были как легкие блюда, так и, стоит отметить, сытные, больше подходившие для ужина, с какими-то вареными яйцами, кровяной колбасой, ветчиной и миской творога соседствовала также целая курица, печеные яблоки с морковью и очищенные раковые шейки в сметанном соусе. Что об этом можно было сказать? Это было странное сочетание, откровенно говорившее. «Выбирай, что пожелаешь». Александра подобное даже как-то смутило, ибо, как он понимал, да нельзя энергичная лессинейка, заявившись этим утром на верфь, точно сумела пощекотать нервы его повару. Но следовало признать, если главным умыслом Сереры было как можно сильнее нагнать на выздоравливающего Александра аппетит, то у нее это с блеском получилось. Бросив декларацию поверх привезенного отчета, Баратион направился к объедавшейся Галлар. Застолье в личной трапезной царя, в отличие от публичной, было выполнено в эллинской традиции, и от этого никаких стульев тут не наблюдалось. Вместо них стояли две кушетки, обложенные мягкими подушками. На одну из них он в итоге с небольшой помощью Сереры примостился, отложив наконец-то трость в сторону. Это было удобно, лучше, чем на стуле. Серера принялась заботливо обслуживать его, накладывать в тарелку понемногу всяких яств. Пока она этим занималась, он переглядывался с ходившей вокруг, но не подступающей близко к столу Игни. Когда дело было сделано, Александр обмакнул ломоть хлеба в соус из оливкового масла с толченым чесноком и специями. «Как тебе в Красном замке? С кем-нибудь подружилась?» Был откушен им кусочек от смоченного хлебца. «Неплохо», — потянулась Сирера за ветчиной. «Замок впечатляющий и интересный. Насчет же второго, пока что не очень. Жена десницы целыми днями сидит в своих покоях. А вот королева Серсия, говорят, она нынче совсем не в духе. Настолько, что твой брат после скандала с ней убежал из столицы и уже третью неделю делает вид, будто ловит разбойников по лесам. Челядь шепчется, что она порывалась уехать к отцу, но десница благополучно переубедил ее. «Ты уже разговаривала с ним, с десницей?» — уточнила Сирера и, получив кивок, ответила. «Да, вчера. Что думаешь о нем? Лорд Арин не худший из живущих, однако в полной мере доверять ему я бы не стала. Большую часть беседы он пытался вытянуть из меня что-то о моем отце. А ты?» — тоже потянулся он за ветчиной. «Немножко рассказала. Правда, только общие крупицы, которые, естественно, были весьма обтекаемыми. Он был вежлив и добр, но, как мне показалось, в его словах порой мелькала фальшь. Могу предположить, что он считает меня хитрой змеей, приворожившей тебя», — посетила губы девушки печальная улыбка. «Между тем, когда ты планируешь посетить Малый Совет?» — вдруг спросила у него Сирера, а после сразу пояснила. «Это лорд Арин интересовался». Александр на миг замер. Посетить Малый Совет, бесспорно, любимым словом Джона была фикция. Сколько он не ходил на все эти дурацкие заседания, его мнение там всерьез никогда не воспринимают. «Я болею, так что не скоро», — ответил Александр и откусил половинку от яйца. «Значит», — протянула Сирера, — «как только сделка с моими родственниками будет закрыта, ты сразу же отплывешь на драконий камень». Была сметлива его избранница. Живавший Баратион улыбнулся. Ее слова были верны. У него имелось столько дел, что валять дурака в столице было бы прегрешением. Александр намеревался наконец-то заняться драконьим камнем. За минувшие полугодия, проведенное им по большей части в путешествии, у него практически не было ощутимых расходов, и поступавший доход сумел образовать сумму, которую он был намерен вложить в несколько задумок. Они много чего касались. В этом списке были работы как на острове, так и в порту и замке. В последнем, кстати, Александр собирался убрать статуи чудовищ, а также раскрошить драконьи горельефы на зданиях. Каковы были для этого причины? Нет, не ненависть царя к Таргариенам. Если говорить откровенно, то все их архитектурные потуги казались ему однотипной безвкусицей. Куда же в итоге творения лорда Инара должны были отправиться? В море, на фундамент необходимого гидротехнического сооружения. Как показали недавние события, связанные с бурей, доставшийся Станнису остров обладал заметным изъяном в виде незащищенной от внешнего воздействия гавани и рейда. Исходя из этой проблемы, Александр планировал возведение двух волноломов, дабы обеспечить безопасность порта и повысить заодно привлекательность стоянки проходящим мимо судам. Для этой затеи у него как раз было неограниченное количество камня. Не забывал он и о главном промысле владения. Представлен тот был в небольшой бухте на севере и являл собой добычу соли из прудов, которые заполнялись рапой из залива. Находилось это все на подветренной теплой стороне острова, недалеко от Драконьей горы, где под землей циркулировала магма, подогревающая воду. Благодаря ей процесс испарения из водоемов и оседания соли сокращался до рекордно малых сроков. Александр хотел увеличить ее добычу, что должно было отразиться и на его казне, так как спрос на сию приправу в столице никогда не угасал. Для этой задачи ему требовалось увеличить число прудов и привлечь новые рабочие руки. Помимо всего перечисленного, у него было много и других строительных работ и закладка судов.